Глава 9. Явление Вритры. Шука сказал: «Известно, что у новоявленного жреца богов было три головы. Одна голова Вишварупы пила нектар бессмертия, сому, другая — вино, а третья — ела пищу. По отеческой ветви Вишварупа состоял в родстве с богами. Во время жертвоприношений он двумя устами нараспев восклицал имена небожителей, тем самым предлагая им и их долю жертвенных даров. Но и демоны приходились Вишварупе родичами по материнской ветви. Потому, возливая масло на огонь, он едва слышно шептал третьими устами имена своей демонической родни, дабы дать им возможность причаститься к плодам жертвенного таинства. Однажды Индра заметил предательство Вишварупы и, убоявшись, что демоны вновь обретут силы от жертвенных даров и низвергнут богов со вселенского престола, царь небес обезглавил своего жреца. Та голова Вишварупы, что пила живую воду, обернулась рябчиком. Та, что пила вино, стала воробьем. Третья же голова, которой жрец поглощал пищу, стала куропаткою. Индра без труда мог бы отвести от себя расплату за убиение брахмана, но не сделал этого. И чтобы смыть с себя грех убийства, год провел в покаянии и воздержании, а остаток греха переложил на землю, воду, деревья и женщин, пообещав всем им достойное вознаграждение. В земле грех Индры обратился в пустыню. Земля взяла на себя четверть вины за убийство духовного лица, потому на ней появились бесплодные места. Но с благословения небесного царя впадины и рвы земные с той поры стали сами собою заполняться водой. В деревьях грех Индры обратился в сок. Деревья взяли на себя четверть тяжкого греха, и оттого на деревьях появилось истечение сока. Взамен на такое великодушие боги сделали так, что у деревьев на месте срубленных ветвей стали отрастать новые. В женщине грех Индры обратился в кровь из промежности. От того, что женщины взяли на себя третью четверть греха Индры, у них появились месячные кровотечения. Взамен за их великодушие боги даровали женщинам неугасимое желание любовных ласк и возможность испытывать большее удовольствие от соития, чем у мужчины. В воде грех Индры обратился в пену, однако с благословения богов вода получила способность проникать в предметы и смешиваться с другими веществами, увеличивая свой объем. После погребения сына отец Вишварупы Твашта сотворил священный обряд на погибель небесного царя. Подливая масло в жертвенный огонь, Твашта воскликнул: «Восстань, восстань, враг Индры, выйди из пламени, дабы истребить убийцу твоего брата». В тот же миг с южной стороны жертвенного огня восстало чудовище с огромной головою, бесплечье, как змея, и ужасное, как конец света. Тело чудища росло день ото дня со скоростью пущенных в четыре стороны стрел. Огромный и темноликий демон походил на утес, опаленный пожаром, и светился, точно тлеющее на закате, черное облако. Волосы на теле и лице его были огненно-рыжие, цвета раскаленной меди, а взгляд жег, как полуденное солнце. Исполин, казалось, нанизал все три мира на свой сверкающий трезубец. Дикой пляской и громкими возгласами он сотрясал земную твердь, а когда он разверзал свой зев, думали, что в бездонную пасть его вот-вот провалится небо со звездами, что языком своим он слижет небесные тела, а острыми клыками сокрушит вселенную. При виде великана боги в страхе разбежались в 10 сторон света. Зловещий исполин, отродье Твашты, загородил собою все светила небесные, за что и был прозван Вритрою, заслонившим свет. Индра бросил против Вритры все свое бесчисленное войско, но демон играючи проглотил небесных воинов с их оружием. Изумленные могуществом демона, боги поняли, что им не одолеть врага собственными силами, и, поразмыслив, решили, что поможет их беде лишь тот, кого боится само время, что истребляет все сущее. Боги сказали: «Мы повелеваем стихиями, из коих создан мир. Мы повелеваем пространство воздухом, огнем, водою и землею. Но ни мы, ни наш Создатель не в силах противостоять времени, что отбирает у нас плоды наших дел. Но есть высшее существо, предвечный, сущий до начала времен, коего боится сама смерть. Ему мы воздадим хвалу. Его будем молить уберечь нас от беды. Безмятежный, невозмутимый, сущий за пределами разума, он самодостаточен и черпает радость в самом себе. Умиротворенный и неподвластный обстоятельствам, он — прибежище всем и каждому. У него мы будем искать спасение. Те же, кто уповает на смертного покровителя, уподобляются глупцу, уверовавшему, что может переплыть море, ухватившись за хвост собаки. Когда-то покровитель человечества Ману спасся от всемирного потопа, привязав свой ковчег к рогу бога рыбы. Да спасет и нас божественная рыба от зловещего сына Твашты. Когда на заре творения бушевал всемирный ураган, вздымая исполинские волны первичного потопа, он спас саморожденного Брахму, восседающего на лотосе, не дал ему низвергнуться в грохочущую пучину, да не оставит он и нас в тяжкую пору лишений. Единый властитель сущего. Он сотворил нас из своей внешней природы и милостиво позволил довершить сотворение мира. Свидетель наших дел. Он незрим для нас, ибо очарованный созиданием не способен видеть истинного Созидателя. Кто мнит себя делателем, тот не способен видеть вдохновляющего на дела. Пользуясь своей особой природой, Всевышний нисходит в сотворенный мир во множестве обликов. Небожителя, мудреца, зверя, обитателя вод и человека. Дабы защитить небожителей от отродий порока, он являет себя во всех видах жизни. Пред ним преклоняется все живое, молится на него и ищет прибежище. Он — причина сущего, являющая себя мужским и женским животворящим началом. он отличен от Вселенной. Он входит во Вселенную, и он сама Вселенная. Перед лицом опасности взмолимся ему, ибо нет Спасителя, кроме него. Блаженный Шука сказал: «В ответ на мольбу богов Всевышний явился их взору, сначала в сердце, потом пред очами. Он предстал перед богами во всеоружии, со своей боевой раковиною, огненным колесом и булавою. Боги увидели Всевышнего в окружении 16 слуг, у которых повторялись все черты и украшения Господа, за исключением белесого завитка волос на груди Шривацы и самоцвета Каустубхи. Радость переполнила сердца богов, и пали они ниц перед лотосооким спасителем, будто подкошенные стебли тростника, а затем, поднявшись, ублажили его слух сладкими речами. Боги сказали: «Мы склоняемся перед тобою, ниспосылающим всякому плоды его трудов, и в образе времени забирающим их. Славься, о многоименный, разящий зло колесом времени! Ты судишь смертных по плодам их, возносишь в рай, посылаешь на землю или низвергаешь в преисподнюю. Сам же ты пребываешь в нетленной обители за пределами добра и зла. Непостижимы твои дела, ибо ты сущий до творения. Хвала тебе, Создатель и Вседержитель, изначальный и величайший! Ты — сама мудрость и само благоденствие, всеблагой, милосердный и неизменный, опора мироздания, единоличный владыка, властитель всех и вся. Супруг удачи — все это ты. Узнать тебя способны лишь нищие мира сего, не алчущие и оставившие надежду, у кого нет дома в зримом мире, и для кого ты — единственное прибежище, и чьи помыслы всегда с тобою. Ты открыт взору тех, кто не видит добра и зла, ибо тот узрел истину, кто преступил иллюзию двойственности. Ты счастье живущих в согласии с собою. Деяния твои непостижимы, ты непроизволен и самодостаточен. В своем бытии одним движением мысли ты вращаешь целые миры. Ты бесплотен, но без тебя невозможно существование плоти. Из тебя изошли стихии, но сам ты от этого не убыл. Ты творишь из себя, хранишь в себе и разрушаешь своею мыслью сотворенное. Без твоего участия невозможно ни одно событие, но ты безучастен ко всему. Все мыслимые и немыслимые качества принадлежат тебе, но ты существуешь независимо от своих качеств. А тебе невозможно составить умозаключение, ибо ты не подвластен законам. Движения твои чудесны. Дано ли смертному понять, как наблюдатель, самодостаточный, свободный от желаний и полный неисчерпаемых сил, облекает себя в плоть и действует, повинуясь законам плоти и пожиная плоды действий, добрые и дурные? Разумом не постичь, как вечный действует во временных пределах и как безграничный действует в ограниченном месте. В тебе сходятся все противоположности и разрешаются все противоречия. Ты — вместилище неисчислимых качеств, твое величие непостижимо, ты не подвластен умозаключению. По сию пору богословы спорят об истине, не зная истины. Ты опровергаешь любой довод о тебе и делаешь безосновательным любое суждение о тебе. Любое сведение о тебе вмиг становится неверным, стоит тебе пожелать этого. Ты полон противоречий, и все они согласуются в тебе. К тебе неприменимы понятия чувственного опыта. Ты един и сам по себе. Ты творишь, хранишь и разрушаешь, при этом не совершая действий. Ты вне двойственности, вне добра и зла. Для тебя нет невозможного. Все, что знает душа, это ты. Но тебя невозможно знать. Ты сам в себе и не зависишь от чужого суждения, подобно предмету, что одному видится веревкой, другому змеей, но при этом не является ни тем, ни другим. Имеющий разум видит единое в разнообразии, неподвижного в движущемся. Единому принадлежат все качества. Как причина он присутствует во всем, а когда все уходит в небытие, он остается быть. Он до начала и после конца. Он везде, но не обнаруживает себя. О, разрушитель сомнений! Воистину, того, кто испил каплю из океана твоего величия, никогда более не покинет вкус невиданного блаженства. Кого осенила твоя красота, тот навеки останется безразличен к радостям от увиденного или услышанного в миру. Кто безучастен к мирским удовольствиям, тот истинный друг мирянина. Кто безучастен к мирским радостям, тот восторгается тобою и свят этим, о душа одушевленных. Почитать тебя своим дорожайшим другом и возлюбленным — цель целей. С помыслами о тебе душа разрывает порочный круг перерождений. О душа трех миров, о совершивший три шага, обращенный в три стороны, пленяющий три мира воистину все живое, и демоны, и боги есть принадлежащая тебе сила. Нисходя в мир в обликах человека, зверя, бога, водного существа и человека-зверя, ты вершишь свою волю среди всех видов жизни, караешь за злодеяние и награждаешь за добро. Мы молим тебя, низойди к нам и ныне. Уничтожь чудовищное отродье тважды в Ритру. О, защитник верных тебе душ, отец нашего отца, о непорочный! Стопы твои нам единственное убежище, наши мысли с тобою, а сердца твои верные рабы. Низойди к нам, твоим покорным слугам, о милосердный! Всели в нас надежду на жизнь лучшую, одари любящим взглядом, осени улыбкой, скажи слова утешения и избавь от страха перед заслонившим солнце Вритрой. Как искра бессильно рядом с костром, так и мы, ничтожные искры твои, бессильны пред тобою и не способны выразить всю свою тревогу. Но ты всеведущий, знаешь наши мысли, печали и нужды. Творец, хранитель и разрушитель мироздания, ты безусловен, и все силы бытия принадлежат тебе, как свойства принадлежат хозяину. Всякое движение в мире и событие есть твоя забава. Ты играешь своими качествами, потому мир столь разнообразен. Ты — все, и ты со стороны наблюдаешь за всем. ты первопричина, и ты множественные следствия. Ты присутствуешь во всем как начало и продолжение, тоже ты. Ты во всех местах, ты в вечности и в каждом мгновении. Ты один, и тебя много, единоликий, у тебя множество лиц. Ты взираешь на наши дела, но великий, как небо, не касаешься их. Ничто и никто не укроется от твоего ока. Кому, как не тебе, известна причина нашей тревоги? Услышь сердца тех, кто не способен облечь мысли в слова. Подле твоих блаженных стоп мы молим тебя о спасении. Научи нас, как поступить, как одолеть смертельного врага. Не оставь в беде. Приюти страждущих под сенью твоих стоп, ибо не к кому нам идти более. О, властитель судеб! Научи, как извести со света ненавистного нам сына Твашты, поглотившего наше оружие и лишившего нас власти. Изничтожь черную силу, помышляющую поглотить все три мира. О, славный во все времена! О, безначальный и бесконечный! О, убежище отчаявшихся! Богатство нищих! О, высший смысл жизни! Неотразимый Кришна! К тебе в почтении взываем мы! Шри Шука сказал: «О, государь! Господь с улыбкой выслушал молитвы богов и, довольный ими, так отвечал им. Господь сказал: «О боги, мудрость ваша не ведает границ и приятна моему слуху. Я рад, что мыслями вы всегда со мною, ибо тот, кто думает обо мне, несомненно предан мне. Для того, кто сумел угодить мне, нет неисполнимых желаний. Я даже готов принять угодившего мне в круг своих доверенных служителей. Видящий истину просит меня лишь о возможности служить мне. Глупый скупец, тот, кто, узрев меня, по-прежнему алчит призрачных благ. Кто ищет защиты у сильных мира сего, тот предает свою душу, а кто покровительствует ценителю бренного, тот еще больший глупец. Кто узнал смысл жизни, тот не посоветует невежде искать плодов труда и, конечно, не будет помогать ему в этом. Так знающий лекарь не позволит больному есть вредную пищу, даже если тот очень просит об этом. Что касается тебя, небесный царь, ты немедленно ступай к Дадхьянче. Этот отшельник стяжал подвигами многие знания и в теле своем накопил великую силу. Ты попроси его отдать тебе свою плоть, и станет она твоим оружием победы. Некогда Дадхьянча уже передал тайное знание братьям Ашвини, сообщив им через голову коня особое заклинание, с помощью коих Ашвини обрели освобождение еще при жизни. Этот Дадхьянча, сын Адхарвы, даровал Твашти непробиваемые доспехи, состоящие из моего имени, а уже тот передал их своему сыну Вишварупе, от коего ты их получил. Иди к мудрецу и проси у него могучую плоть. Но отправляйся к нему не один, а возьми с собою утреннюю и вечернюю зори, близнецов Ашвини. Он любит их, как собственных сынов, и, не колеблясь, расстанется со своим телом ради них. Потом из его костей ваш учитель Вишвакарма сделает молнию, в коей будет сосредоточена вся моя сила. Она и принесет смерть в Ритре. Когда демон испустит дух, к вам вернется ваше былое могущество, ваше оружие и богатство. Хоть Вритра и способен уничтожить все три мира, не опасайтесь его мощи. Он мой преданный слуга и не причинит зла хранителям вселенского порядка».